Константин Федин. Города и годы. Инсценированные страницы романа. Часть первая. По-настоящему биография художника должна быть не описанием фактов его бытия, но объяснением того, как поняты им эти факты. С 1922 до 1924 года я писал роман «Города и годы». Всем своим строем он как бы выразил пройденный мною путь. По существу это было образным осмысливанием переживаний мировой войны, вынесенных из германского плена и жизненного опыта, которым щедро наделяла революция. В известном смысле герой моего романа Андрей Старцов принадлежал к погибшему поколению. Царская Россия своим участием в схватке империалистических государств приговорила целые армии молодых людей к безжалостному уничтожению. Андрей видел себя в числе приговоренных и, как большинство из них, возненавидел войну. Как большинству возненавидевших войну, ему был открыт выход из нее – Октябрьской революции в России. Однако препятствием на этом пути остались предубеждения, в которых он рос, будучи выучеником и наследником дореволюционной российской буржуазной интеллигенции. Он не смог подчинить личную жизнь суровым, но и великим задачам времени, и это ему отомстилось. Слабость привела его к преступлению. Гибель его была судом над ним. Это отличает его от погибшего поколения. Уже не трагедией войны определялась его участь, но он сам обрек себя справедливому возмездию. Константин Федин. Глава о годе, которым завершен роман. Письмо героя романа за неделю до гибели. Дорогая моя, вот я опять пишу тебе, и опять не знаю, что нужно сказать. Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк. Или нет? Я боюсь больше всего, что пишу мертвый. Я не так выражаюсь, что ты умерла уже, а я пишу тебе. Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, как тогда, 2 года назад. Мне кажется, что ты поймешь меня, если я расскажу. Или нет? Сначала вот о чем. Весь сумбур от того, что я решил. Мария, я не знаю, что со мной. Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть. Я должен к тебе. Курт настоящий человек. Я встретил его сегодня, здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довести меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Дело в том, что меня пронизывает мысль, что я пишу мертвый. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал. Ты должна понять меня, Мари. Андрей. Через 3 месяца после гибели героя романа. В Германии Спартаковский комитет действий состоял из 7. Все пристально следили за Куртом Ваном, который говорил. Даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил. Да-да, конечно. Конечно, я понимаю. Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог заметить, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объективно и действовать сообразно выводам разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле. Факты его личной жизни, связанные с Маркграфом, и, наконец, обстоятельства исчезновения Маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактически ход событий совпадал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он признался мне, между прочим, что собирается разыскать Маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось. По личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек, он мне стал ненавистен. Как друг, я был его другом, отвратителен. Я убил его. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению. Вопросов нет. Товарищ Ван, потрудитесь удалиться. Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма закачались посреди комнаты. Товарищ Ван. Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель комитета действия навел очки на секретаря. Тот приподнял бумагу и огласил. Заслушав сообщение товарища Курта Вана, комитет единогласно постановил считать образ действий названного товарища правильным, дело в протокол не заносить, стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам. Глава о 919-м. На третий год нового летоисчисления, в конце октября, над Петербургом висела тьма. С северо-запада гнал тьму со свистом и гулом мокрый косоплечий ветер. Человеку, которому город, как лесовику, лес, не надо свет. Человек нашел ворот, лестницу, еще дверь. В кухне зажег лампочку экономии, разделся. Открыл шкаф, вделанный в стенку. Из банки с пшеном вынул тряпочку. Из бумажного картуза пересыпал в банку пшено. Прикрыл тряпочкой. Ах, мыши, сволочи! Кого это еще несет? Ходят мерзавцы. Кто там? Сергей Львович Щепов здесь живет? А кто спрашивает? Старцов. Что вам угодно? Я из Семидола. Из Семидола? У меня для вас письмо от сына Алексея Сергеевича. Как же, сейчас. Заходите. Здравствуйте. Проходите. Так, теперь, знаете, ни на кого надеяться нельзя. На сына родного нельзя. Воры кругом. Одни воры. Мошенники. Бандиты. Очень рад познакомиться. Да. Ну, вот так вот и живу. Вот видите, мозолистые руки. Воняют гарью, это от кофе. Керосином, это от лампы. Касторкой, это от котлет. Картофельные котлеты на касторке готовлю. Вот так-то. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Вот. Ну, надолго? По делу? Да не знаю, надолго ли. Сегодня ничего не узнал. Завтра поутру будет известно. Действительный статский советник. Вот этими руками все сам. С 8 утра до 12 ночи. А что мне за это? Вон вчера опять выдали полфунта воблы да фунт желатина. Зачем мне желатин? Пришлось по плану. Хорошо. А если по плану удочки придутся? Скажем, каждому гражданину по две удочки. Что прикажете делать? А? Чепуха какая-то. Да, чепуха. Письмо от Алексея, говорите? Да, да. Ага. Вот письмо. Так. А, ну как он? Так. Ага. Женился. Да. На актрисе женился. Угу. Воображаю. Ну, конечно. Вот так теперь, детки-то. Прежде так купцы писали. Честь имею сообщить, что в наш торговый дом на равных правах вошел Иван Иванович Сидоров. Просим заметить себе его подпись. А тут вот и того нет. Сообщаю, что вашу фамилию будет носить певичка. Даже имени нет. Дарья, Марья, Аграфена, черт ее знает. Ее зовут Клавдией. Клавдий, по отчеству, не знаю, забыл. Да? А по фамилии?